Царствование Алексея Михайловича решилась и судьба Украины, или, как ее называли раньше, Малой России. После перемещения русской столицы из Киева во Владимир, а потом в Москву, Киев потерял свое былое значение. Великий князь Литовский завоевал его, а позже, когда образовалась Речь Посполитая, поляки присоединили Киев и землю по Днепру к Польше. Но население Украины и части Великого княжества Литовского, Белоруссии, оставалось православным, подчинялось московскому патриарху, и слияние его с католической Польшей не получилось. Чтобы уничтожить православие и подчинить Риму славянские земли на востоке, и иезуиты, и Папа Римский ввели унию – объединение церквей. Но народ унию не принял. У порогов Днепра образовалось казацкое государство – Запорожская сечь. Когда иезуиты стали насаждать католическую веру, православные начали организовывать братства, а при них – школы. Одна из таких школ в Киеве превратилась в академию и стала центром православной учености. Киево-Печерский монастырь наравне с Троице-Сергиевой лаврой оставался главным святым местом Руси. Иезуиты попытались разгонять братские школы. Тогда запорожские казаки всем войском вписались в киевское братство и поклялись с оружием в руках защищать православную веру. Казаки часто поднимали восстание против Польши. Во главе одного такого восстания встал Богдан Хмельницкий. Он несколько раз победил королевские войска, его избрали гетманом всей Украины. Чтобы освободиться от Польши, Богдан Хмельницкий обратился к Алексею Михайловичу с просьбой принять Украину под свою царскую руку. Царь и Земский собор постановили воссоединить Украину с Россией. Это вызвало новую войну с Речью Посполитой. Русские отбили Смоленск, занятый поляками в смутное время, и даже взяли Вильно, столицу Великого княжества Литовского. Вильно позже пришлось оставить, чтобы избежать столкновения со шведами, которые в это время воевали с Польшей. Несмотря на то, что царь Алексей Михайлович не стремился к подвигам и славе, в годы его правления произошло много важных событий. Но недаром царя прозвали «тишайшим». Эти события и раскол, и присоединение Украины почти никто не связывает с именем Алексея Михайловича. Зато четыре слова, однажды приписанные им к сборнику правил соколиной охоты, знают все от мала до велика. Царь очень любил соколиную охоту. Его смущало, что он, отрываясь от важных государственных дел, предается этой забаве, и, как бы оправдываясь, царь написал: «Делу время и потехе час». То есть всему свое время. Между делами можно выделить место и для развлечения. Постепенно эту фразу переиначили, заменив союз «и» на «а». «Делу время, а потехе час». То есть делу нужно уделять много времени, а развлечению — всего лишь его малую часть. Этими словами взрослые прекращают игру детей, возвращая их к делам и урокам. Из детства слова Алексея Михайловича Тишайшего так хорошо запоминаются, что спустя многие годы, став родителями, люди повторяют их своим детям. После смерти Алексея Михайловича престол перешел к его старшему сыну, Федору Алексеевичу. Он был очень слабого здоровья и процарствовал всего 6 лет. Воспитывал Федора Алексеевича знаменитый ученый, монах и драматург Симеон Полоцкий, прибывший в Москву из Белоруссии. Царь выучил польский и латинский языки. Он покровительствовал театру, первые представления которого состоялись еще при жизни его отца, Алексея Михайловича. Но главным событием в царствовании Федора Алексеевича стала отмена местничества. По старым обычаям, каждый боярин имел свое место в царской думе, и его дети и внуки не хотели сидеть ниже, дальше от царя, чем сидели их отцы и деды. По месту в думе делались и назначения на управление городами и войсками. Часто приходилось посылать в поход нерадивого воеводу, потому что когда-то его предки сидели выше, чем какой-нибудь нынешний полководец. Не раз возникали споры о том, где кому сидеть. Споры эти решал сам царь по старым разрядным книгам с записями о местах бояр. Федор Алексеевич созвал специальный собор для обсуждения улучшения ратного военного дела. Царь хотел ввести в России регулярную армию вместо дворянского ополчения. По приговору собора местничество отменили, а разрядные книги сожгли. Чтобы не забывать славных дел предков, царь приказал завести родословную книгу. В нее вписывали всех родовитых и знатных людей, но уже без указания их места в думе. На своей свадьбе Федор Алексеевич приказал боярам быть без места. А князя Голицына, который потребовал, чтобы его посадили по старому чину выше князя Трубецкого, даже отправил в ссылку. Федор Алексеевич умер бездетным, и царем провозгласили его младшего брата, 10-летнего Петра. О троне мечтала и старшая сестра нового царя, Софья. Их борьбой за власть в истории России окончится эпоха Средневековья и начнется новое время. Время царя и императора Петра I.